Обратите внимание, что все это районы плотного покрытия. «Много крупной коммерческой недвижимости», — говорит Энди Тейт. «Погодите», — говорит Медуз. «В каждом узле сотовой связи есть направленные антенны, которые делят территорию покрытия на сектора. Так вот, в узле связи между Кларк и озером сигнал обычно принимала антенна, направленная на северо-восток, а со стороны Дирборна сигнал приходил в антенну, смотрящую на северо-запад, что дает нам сравнительно небольшую площадь пересечения». «И что, там тоже много коммерческой недвижимости?» «Вообще-то нет», — отвечает Медуз. «Взгляните на здание в этом секторе. На пересечении Кларк и Рэндалф стоит Дейли Центр, офисы сил правопорядка округа. Судьи, прокуроры, правоохранители, короче. А вот здесь у нас Томпсон-центр, правительственные чиновники, администрация штата, а еще правление округа и городская мэрия. Тоже чиновники». Медуз смотрит на Джейн. «Это совпадает с профилем вашего неизвестного подозреваемого? Он госслужащий? Работает на правительство? Ты говорила, что по вашей рабочей гипотезе он парень с деньгами». «Но это только гипотеза», — отвечает Джейн. Так считала бывшая жена Конрада, Кассандра. Лорен была в поисках очередного толстого кошелька, чтобы заменить им уходящий. «В общем, ясно. Тут у нас группа правительственных учреждений и огромный многоэтажный гараж для парковки машин. Как думаете, мог ваш парень слать смски из гаража в 10 утра?» «Вряд ли», — говорит Джейн. «Мы исходим из того, что в 10 утра он был на работе, но это всего лишь предположение». «Но очень дельное», — говорит Медуз. «Потому что если кто-то с деньгами в 10 утра работает, то он, скорее всего, сидит вот тут». Она показывает на здание на углу Рэндалф и Кларк. «Этажей 40-50, множество коммерческих компаний, кредиторских и адвокатских фирм, белых воротничков из частного сектора. Люди с деньгами тут не редкость». Джейн приглядывается к карте. «Гранд Торнтон Тауэр». «Так она называется сейчас», — говорит Медуз. «В мое время башню называли Title and Trust Building». «А вот откуда шли 8-часовые вечерние сообщения», — продолжает Медуз. «Из района Бактаун-Викер-Парк. Это там, где пересекаются шоссе Норт, Дамон и Милуоки». «Это место я знаю даже лучше, чем мне хотелось бы», — говорит Джейн. «Можно сказать, с детства». Медуз подмигивает ей. «Так вот, значит, глядя на пересекающиеся сектора зон покрытия, можно сказать, что тот, кого вы ищете, находился где-то вот здесь». Она пальцем очерчивает кружок на стене. «К северу от Норт-Авеню, к югу от Вобенси, где-то в районе Дамон или Винчестер». «А что у нас там?» Джейн вглядывается в карту. «Кондоминиумы на Винчестер, то есть жилье. На Дамон, наоборот, коммерческая недвижимость. Магазины AT&T, Nike, Lululemon, пиццерия, ресторан Viva Mediterranean. Рекомендую, кстати. Отличные мартини». Джейн там бывала. С мужчиной. Мартини оказался лучше. «Но вряд ли он писал из Nike, Lululemon или Viva Mediterranean каждый вечер. Скорее, — продолжает Медоуз, — он живет где-то там, в Викер-парке. Не исключено, что в квартале 1600 Норт-Винчестер-Авеню». «Отличное предположение». «Еще бы. Особенно если учесть, что туда он вернулся после убийства». Джейн даже подается вперед. «А что протоколы слежения?» «Он писал ей в ночь убийства, то есть в Хэллоуин, так?» «Так», — повторяет Джейн. «И был при этом где-то рядом с ее домом, так?» «Так». «Потом переписка прекратилась. Предположим, что он вошел в дом». «Так». «Она открыла ему дверь, он зашел, убил ее и ушел. Все это время его телефон был включен». «И что он сделал потом?» «Как вам известно, — говорит Медуз, — сотовый телефон активен, даже если вы не звоните и ничего не пишете. Он обновляется, посылает сигналы». «То есть ты хочешь сказать, что в момент убийства он забыл выключить свой мобильник, и тот продолжал посылать сигналы все время, пока он шел к дому?» «Именно. Вот почему, выделив день 31 октября, мы получаем вот такой симпатичный след». Агент Медуз нажимает какие-то кнопки на компьютере, и на стене возникает новое изображение, на котором показано движение сигналов мобильного телефона поздним вечером 31 октября в Хэллоуин. Джейн встает и смотрит на след из точек, сигналов, зафиксированных разными вышками связи. «В общем, мне кажется, — продолжает агент Медоуз, — что от дома Лорен он направился на восток. Там прошел через какой-то парк Гарлем-авеню, оттуда вышел на Эйзенхауэр, потом поехал на Кеннеди и вдоль Кеннеди к Норт-авеню, а оттуда уже в Викер-парк к дому». Джейн смотрит на Энди. «Наверное, он поймал такси где-то между Гарлемом и озером», — говорит она. «Он мог оставить там свою машину», — отвечает Энди. «Да нет, здесь нигде особо не встанешь», — возражает Джейн. «Спорим, он поймал такси на улице или вызвал через Uber?» «Если так, то вызов должен быть зафиксирован». Энди делает себе пометку. «Проверю». Так или иначе, но домой он все-таки добрался, куда-то в район Викер-парка, недалеко от перекрестка трех улиц. «Оттуда послал последнюю СМС-ку», — говорит Джейн. «Так называемую предсмертную записку». Джейн находит запись текстового сообщения, которое пришло на мобильник Лорен уже после ее смерти. Понедельник, октябрь 31, 22:47. «Прости меня, Лорен. Прости за то, что я сделал, за то, что ты не любила меня. Но я нисколько не жалею, что любил тебя так, как никто другой. Надеюсь, там ты примешь меня и позволишь любить тебя так, как ты не хотела быть любимой здесь». «Это было в 10:47 вечера 31 октября», — говорит Джейн. «Точно», — говорит агент Медоуз, у которой нет расшифровки текстовых сообщений, а только протокол по временной фиксации телефонного сигнала. Это последний раз, когда его телефон отмечался на вышке. После 10:47 сигнал прекратился и больше не возобновлялся. То есть он отключил мобильник, Джейн смотрит на Энди. «А потом что, убил себя?» Энди пожимает плечами. «Не понимаю, зачем ему понадобилось отключать телефон перед самоубийством», — говорит Джейн. «Заряд, что ли, экономил?» «Но мы же не знаем наверняка, действительно ли он совершил самоубийство или только прикидывался», — замечает Энди. «Надо сначала выяснить». «Так в чем проблема?» — спрашивает Энди, когда он и Джейн выходят из офиса ФБР. Джейн качает головой. «Сам знаешь, странно это все. Что тут странного? Обычное человеческое поведение. Зачем, например, Лорен отключала свой мобильник дома, когда Конрад уже ушел от нее? Пока они жили вместе, понятно. Но когда в середине сентября он перебрался в город, он же не мог оттуда увидеть, как у его жены в доме загорается экран мобильного телефона. Не мог услышать, как он пищит, когда принимает сообщение. Может, она все время помнила о разводе, говорит Эндрю. Конрад повел жесткую игру. Он мог нанять специалиста, чтобы тот проследил ее телефонные контакты. Контакты по телефону, о существовании которого Конрад не подозревал? Черт, ну не знаю я, Джейни, что тут странного. Люди, когда заводят роман на стороне, часто ведут себя как параноики. Джейн умолкает. Не исключено, что Энди прав. «Ты думаешь о Саймоне Добиасе», — продолжает ее напарник. «И о том, что мы слышали о нем сегодня. Как он манипулирует и заметает следы». «Ну да». Они подходят к машине. Тейт садится за руль. Джейн предпочитает не водить, когда ее голова занята очередной теорией. «Тебе не кажется, что от всей этой истории попахивает театром, а, Энди? Что в ней все как-то уж слишком очевидно? Как будто кто-то развесил стрелки с указателями к месту преступления, к преступнику, а? Такое впечатление, что эти двое никогда вообще не покидали тех локаций, на которые указывают сигналы их телефонов». «Ну хорошо, а как ты все это объясняешь?» – спрашивает Энди. «Скажи уж, что за всем стоит Саймон Добиас, и что этот Саймон каждое буднее утро ездил на работу к тому типу, чтобы отметиться там сигналом, а потом еще к нему домой». «Ну не обязательно прямо домой», – перебивает его Джейн. «Достаточно было проезжать мимо. У нас ведь есть только территория, а не точный адрес. Он мог встать на улицу у дома того парня и набрать сообщение оттуда. Сигнал все равно пришел бы на ту же вышку, что и изнутри дома. Ди ведь сказала, кварталом ближе, кварталом дальше роли не играет, сигнал принимает одна и та же вышка». «Пусть так, но все равно возни-то сколько». «Вот именно на это он и рассчитывает, что мы так скажем». «Черт, Джейн, в эту игру можно играть весь день. Если мы получаем информацию, которая хоть как-то свидетельствует против Саймона, ты говоришь, именно так он и хотел заставить нас подумать, или это он подстроил». «Но на самом деле, какие у нас основания хотя бы предполагать, что Саймон вообще разбирается в таких технических тонкостях?» «Не знаю, Энди. Но люди же в курсе, что их телефоны посылают сигналы на вышке сотовой связи. Да, но в курсе ли они, что вышки фиксируют каждый сигнал с точностью до минут и секунд и сохраняют эту информацию годами? В курсе ли они, что полиция может получить протокол этих сигналов и проследить по ним передвижение мобильного телефона в пространстве? Мне не интересно, что знают и чего не знают люди. Мне важен один человек, Саймон Добиас. И что-то подсказывает мне, что уж он-то в курсе.